Электрические явления. Параграф 1. Электризация тел. Два рода зарядов. Слова «электричество», «электрический ток» знакомы сейчас каждому человеку. В наших домах, на транспорте, на заводах, в сельском хозяйстве, в различных учреждениях используют электрический ток. Но что такое электричество? Что представляет собой электрический ток? Ответить на эти вопросы нелегко. Для этого надо знакомиться с большим кругом явлений, которые называют электрическими. Рассмотрим сначала происхождение термина «электричество». Если потереть стеклянную палочку о лист бумаги и поднести к мелким листочкам бумаги, то последние притягиваются к этой палочке. Кроме того, эта палочка приобретает способность притягивать к себе пушинки, тонкие струйки воды и другие мелкие предметы. Подобные явления наблюдаются при расчесывании сухих волос. Эти явления были обнаружены еще в глубокой древности. Слово «электричество» происходит от греческого названия янтаря – электрон. Древние греки заметили, что если потереть янтарь кусочком ткани, то он притягивает легкие предметы. Это явление сегодня называется электризацией трением. Легенда об этом рассказывает следующее. Дочь Фалиса пряла шерсть янтарным веретеном. Как-то, уронив веретено в воду, она стала обтирать его краем своего шерстяного хитона и заметила, что к веретену пристало несколько шерстинок. Думая, что они прилипли к веретену потому, что оно все еще влажное, она принялась вытирать его еще сильнее. Но чем сильнее она натирала веретено, тем больше шерстинок налипало на него. Девушка обратилась за разъяснением этого явления к отцу. Фалис понял, что причина в веществе, из которого сделано веретено. Он накупил различных янтарных изделий и убедился, что все они, будучи натерты шерстяной материей, притягивают легкие предметы, подобно тому, как магнит притягивает железо. Про тело, которое после натирания притягивает к себе другие тела, говорят, что оно наэлектризовано или что ему сообщили электрический заряд. Электризоваться могут тела, сделанные из разных веществ. Легко наэлектризовать натиранием о шерсть палочки из резины, серы, эбонита, каучук с большой примесью серы, пластмассы, капрона. Электризация тел происходит при соприкосновении и последующем разделении тел. Труд тела друг от друга лишь для того, чтобы улучшить контакт между телами и увеличить площадь их соприкосновения. В электризации всегда участвуют два тела. Например, стеклянная палочка соприкасается с листом бумаги, кусочек янтаря с мехом или шерстью, палочка из плексигласа с шелком. При этом электризуются оба тела. Принято говорить, что одно тело получает положительный заряд, а другое – отрицательный заряд. Все наэлектризованные тела притягивают к себе другие тела, например, листочки бумаги. По притяжению тел нельзя отличить электрический заряд стеклянной палочки, потертой о шелк, от заряда, полученного на эбонитовой палочке, потертой о мех. Означает ли это, что заряды, полученные на телах, сделанных из разных веществ, ничем не отличаются друг от друга? Обратимся к опыту. Наэлектризуем эбонитовую палочку, подвешенную на нити, поднесем к ней такую же палочку, наэлектризованную трением о тот же кусочек меха. Палочки оттолкнутся. Поскольку палочки одинаковые и наэлектризовали их трением об одно и то же тело, можно сказать, что на них были заряды одного рода. Значит, тела, имеющие заряды одного рода, взаимно отталкиваются. Теперь поднесем к наэлектризованной эбонитовой палочке стеклянную палочку, потертую о шелк. Мы увидим, что стеклянная и эбонитовая палочки взаимно притягиваются. Следовательно, заряд, полученный на стекле, потертом о шелк, другого рода, чем на эбоните, потертом о мех. Значит, существует два рода зарядов. Условно принято считать, что заряд, полученный на стекле, потертом о шелк, и на всех телах, где получают заряд такого же рода, этот заряд положителен, а заряд, полученный на янтаре, потертом о шерсть, назвали отрицательным. Итак, опыты показали, что существует два рода электрических зарядов – положительные и отрицательные заряды. Тела, имеющие электрические заряды одинакового знака, взаимно отталкиваются, а тела, имеющие заряды противоположного знака, взаимно притягиваются.